Но дело в том, что Александр Невский сражался за национально-политическую будущность. Всякий человек, свободный от предвзятых абсолютных принципов, должен был и по чувству, и по обязанности беспощадно их истребить, как сделал генерал, а не думать об их нравственном перерождении, как говорит князь. Но я спрашиваю, во-первых, кто же был настоящей причиной всего этого безобразия, и, во-вторых, что же достигнуто военным вмешательством? На первый вопрос я по совести могу ответить лишь указанием на ту дурную воинствующую политику, которая, возбуждая страсти и притязания турецкой раи, дразнила турок. Болгар ведь стали резать тогда, когда Болгария наполнилась революционными комитетами, и туркам пришлось бояться иностранного вмешательства и распадения своего государства. То же самое и в Армении. А на второй вопрос, что из этого вышло? Ответ дан вчерашними событиями такой наглядный, что всякому бросается в глаза. Смотрите сами. В 1877 году наш генерал истребляет несколько тысяч башибузуков и спасает этим, может быть, несколько сотен армян. А в 1895 году в тех же местах такие же башибузуки вырезают уже не сотни, а тысячи и, может быть, даже десятки тысяч населения. Если верить разным корреспондентам, хотя я, впрочем, верить им не советую, перерезано было чуть не полмиллиона людей. Но это басни. Однако, во всяком случае, эта армянская резня была значительно грандиознее прежней болгарской. И вот благие результаты нашей патриотической и филантропической войны. Генерал, ну, пойми, кто может. То дурная политика виновата, а то патриотическая война. Подумаешь, князь Горчаков и господин Гирс были военные, или что Дизраэли и Бисмарк были русские патриоты и филантропы. Политик, неужели мое указание не ясно? Я имею в виду совершенно несомненную связь, и не отвлеченную какую-нибудь или идеальную, а вполне реальную, прагматическую связь между войной 1877 года, которая сама была следствием нашей дурной политики, и недавними избиениями христиан в Армении. Вам может быть известно, а если нет, то полезно будет узнать, что после 1878 года Турция, увидавшая из Сан-Стефанского договора свои будущие перспективы в Европе, решилась хорошенько обеспечить свое существование, по крайней мере, в Азии. Прежде всего, она заручилась на Берлинском конгрессе английскую гарантию, но, справедливо полагая, что на Англию надейся, а сам не плашай, турецкое правительство занялось в Армении усилением и устройством своих иррегулярных войск, то есть более или менее тех самых чертей, с которыми имел дело генерал. Это оказалось весьма основательным. Всего через 15 лет после того, как Дизраэли в обмен на остров Кипр гарантировал Турции ее азиатские владения, английская политика вследствие изменившихся обстоятельств стала антитурецкую и армянофильскую, и английские агитаторы появились в Армении, как некогда славянофильские в Болгарии. А вот тут-то знакомые генералу черти оказались, что называется, людьми положения, и самым исправным образом скушали самую большую порцию христианского мяса, какая только когда-нибудь попадала им в зубы. «Генерал, слушать противно! И какая же тут война виновата? Побойтесь Бога! Ведь если бы в 1878 году государственные мужи так же хорошо кончили свое дело, как военные, свое, то ведь ни о каком усилении и устройстве иррегулярных войск в Армении, а следовательно и ни о каких избиениях и помину не могло бы быть. Политик. То есть вы разумеете окончательное разрушение Турецкой империи? Генерал. Да. Хоть я от души люблю и уважаю турок, прекраснейший народ, особенно по сравнению со всеми этими эфиопами разношерстными. А все-таки, я полагаю, давно пора покончить с эту самую Турецкую империей. Политик. Я бы ничего не имел против этого, если бы на ее месте эфиопы-то ваши могли образовать свою собственную эфиопскую какую-нибудь империю. А то ведь они умеют только драться между собой, и турецкое правительство также для них необходимо, как присутствие турецких солдат в Иерусалиме необходимо для мира и благосостояния разных христианских исповеданий в тех местах. Дама. Ну, я того и ждала, что вы и гроб Господень навсегда туркам отдать хотите. Политик. И вы, конечно, думаете, что это вследствие моего безбожия или равнодушия? А между тем, на самом деле, я желаю пребывания турок в Иерусалиме единственно только в силу маленькой, но неистребимой искры религиозного чувства, которое осталось у меня от детства».